Кэтрин Гаррис, государственный секретарь штата Флорида в 2000 году. Именно она, руководя избирательной кампанией, приказала вычеркнуть тысячи фамилий из списков избирателей, вследствие чего этим людям не дали возможность принять участие в выборах. Напомним, что именно Флорида стала штатом, выигравшим выборы для Буша, примечание переводчика. Сколько раз повторять вам, что Вельзевул может принимать самые разные обличья: Джим Бейкер, Антонин Скалия, и добиваться своего подлым обманом. Джеймс Бейкер, республиканец от штата Техас, бывший государственный секретарь. Скалия Антонин, консервативный член Верховного суда США. Примечание переводчика. Вначале я не слишком беспокоился по поводу этого младшего Буша, потому что, согласно моему божественному плану, я создал его членом вашей партии богатеньких. В великой мешанине Вселенной я позволяю существовать самым разным людям и ежедневно создаю от 200 до 300 партийных функционеров, еще больше в весенние каникулы. Они требуются в таких же больших количествах, как ученые-ракетчики и виолончелисты. Эти ребята жизненно необходимы для партийных вечеринок. Они смешат людей, они организуют музыку, они покупают спиртное несовершеннолетним, а затем, после вечеринки, им иногда приходится убить кого-нибудь на дороге, потому что мне нужен постоянный приток свежих душ. Намек на то, что демократы выступают за ужесточение ответственности за пьянство за рулем. Следует вспомнить, что в 30-летнем возрасте Буш-младший арестовывался за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, примечание переводчика. Вот как все устроено. И с малышом Джорджи все было замечательно до тех пор, пока не началась программа «12 шагов», испортившая его. Программа «12 шагов» — распространенная методика борьбы с каким-либо пагубным пристрастием. В частности, по такой методике лечится от пристрастия к алкоголю, примечание переводчика. О, как я ненавижу эти анонимные группы АА, НА, ОА, ГА, упоминающие мое имя и призывающие протрезветь, перестать есть и прекратить играть в азартные игры. АА, НА, ОА, ГА – программы анонимного избавления от пристрастия к алкоголю, наркотикам, обжорству и азартным играм. Примечание переводчика. Представьте себе, вдруг в мире не осталось грешников. Так все остановится. Мне нужны грешники, которые грешат, раскаиваются и грешат снова. Причем все это происходит при моем четком контроле, так что я могу требовать от них покаяния и добрых дел. Если же они перестанут грешить и начнут подчиняться высшей власти, тогда про угрозы адского огня и проклятий, с помощью которых я заставлял их выполнять мою волю, придется забыть. Итак, вернемся к тому, что произошло с тем партийным деятелем. Прежде чем я успел натравить на него стаю саранчи, Джордж У. свернул с предначертанного свыше пути. Я предпринял все возможное, чтобы сделать его жизнь невыносимой. Я проследил за тем, чтобы все его деловые начинания завершились полным крахом. Я позаботился о том, чтобы его бейсбольная команда опустилась на самое дно. Один раз я даже явился ему во сне и убедился продать Сэмми Сосу, лучшего игрока команды, а затем, чтобы насыпать соль на рану, я сделал так, что Соса, перейдя в другую команду, стал королем подач. Однако ничто не могло сразить Джорджа У. Тогда я посадил его отца в Белый дом, думая, как малыш Джорджи сможет это пережить. Его брат Нил оказался втянут в скандал вокруг S&L, а брат Марвин вынужден был уйти с политической сцены. Афера со сберегательными фондами компании S&L привела к отставке 5 сенаторов и здорово подпортила репутацию семейства Бушей. В частности, Марвин Буш, родной брат Джорджа Буша-младшего, после этого скандала был вынужден отказаться от общественной деятельности. Примечание переводчика. Но даже этот скандал не выбил Джорджа из колеи, и он нашел способ, как использовать его в своих корыстных целях. Не успел я опомниться, как он стал губернатором штата Техас и получил возможность решать, когда какому человеку умереть. Это же моя работа!